Я услышал щелчок замка входной двери, глубоко вздохнул и выпрямил спину. Надо было дожить оставшееся время. Дожить достойно хотя бы его. Наталья вошла в переднюю и сразу прижалась ко мне, свежая, с прохладными гладкими скулами. Я повесил ее легонькое пальто на вешалку, усадил на табуретку и снял сапоги. «Ну как ты?» Она положила ладони мне на грудь и посмотрела в лицо. «Хорошо», — я помахал левой рукой. «Был Кирилл, швы снял и сказал, что все нормально». Я улыбался изо всех сил. «Отлично, сейчас будем есть. Ты, наверное, голоден?» «Нет, не очень». Простые вопросы помогали быть естественным. «А что, Кирилл не остался?» Она направилась в ванную. «Устал очень. Тебе привет», — сказал я ей вслед и вернулся за сигаретой. Я сидел за столом в кухне и смотрел, как Наталья, уже успевшая переодеться в свою голубую рубашку, хлопочет возле плиты. Поражали изящество и точность движений. Ни одна ложка, ни одна посудина не звякнула в ее руках. И повороты тонкого тела от плиты к столу были четкими, законченными, как у фехтовальщика. Тут была не только прирожденная ловкость. И я спросил, «Где ты так научилась? Вертишься, как в танцклассе?» Она посмотрела на меня, зарумянилась, показывая в улыбке зубы. «Не в танцклассе. Я танцевать только в Ленинграде научилась». «Ну а где ж?» «Дома. Я же с 15 лет за хозяйку. Мать умерла у нас в 65-м. По лицу ее пробежала тень. Бабушка, отцова мать, старая была. Отец и два брата, мужики. Вот и научились. Корова была в доме, поросенка держали, кур, еще пес и кот, и огород на мне. Вертеться приходилось». Вставала в 4, чтобы до школы все успеть, а потом еще 2 года на ферме проработала. Я же в университет со 2-го захода поступила. Она смущенно улыбнулась. «Вот оно что!» — я усмехнулся. «А такое впечатление, что у тебя было вполне счастливое детство». «В общем-то, да. У нас семья дружная, братья и отец меня любят. Ну а что поработать пришлось, так я и чувствовала себя хозяйкой». Она выключила газ. «Родиться бы мне твоим братом, может, все пошло бы по-другому», — подумал я и сказал. «Да, ты знаешь... Я завтра поеду в деревню. Надо бабку и дядьку навестить. Они мне самые родные люди. Я для этого за свой счет взял. Надолго? Да нет, 2 дня от силы. Как можно небрежнее, сказал я. Собирался пожить там недельку. Да вот с этим порезом проторчал. А мне нельзя с тобой? Думаю, что не стоит. Медленно сказал я и торопливо добавил. Но мы с тобой еще поездим, Наташа. Выйду с утра пораньше и обернусь за 2 дня. Наталья промолчала. Только после ужина, когда уже сидели в комнате, она тихо сказала... прислонившись головой к моему плечу. «Как-то беспокойно», — остаюсь одна. Никогда до сих пор не боялась, потому что и была одна. В голосе были удивление и грусть. «Ну, мне тоже», — сказал я, «но потом все время будем вместе», и обнял ее за плечи. «А когда потеплеет в мае, съездим ко мне в деревню, я тебя с братьями, с отцом познакомлю». Она сильнее прижалась ко мне. «А это удобно, все-таки скажут, отхватила себе старика. Я очень боялся, что голос выдаст». Свет люстры казался слишком ярким. Черной пустотой зияло жерло камина. Все было чужим, уже отрешенным. Только теплые тонкие плечи Натальи, биение ее сердца убеждали, что я еще жив. «Ты моложе всех, они полюбят тебя», — прошептала она. «Тогда поедем». Я поцеловал ее висок. «Мы будем теперь ездить повсюду». Это не было ложью, это было мечтой. Да, да, я всегда хотел этого. Сейчас я говорил правду. «А я не разонравлюсь тебе?» — спросила она вкрадчиво. «Почему?» Я сильнее прижал ее к себе. «Ну, может, я не очень как женщина?» Голос звучал смущенно, глухо, и ее щека сразу полыхнула жаром. «Да ты что? Ты лучше всех на свете!» Я погладил ее. Несколько пуговок рубашки были расстегнуты, и ладонь моя наткнулась на шелковистую, тугую округлость груди. «Даже сказать нельзя, какая ты!» — прохрипел я, задохнувшись от остро подступившего желания. Наша последняя ночь была короткой, как миг. Пятнадцатое. Апрельские ветры ночью не спали, и асфальт на шоссе был сухим и чистым. На мокрых, коричнево-пегих обочинах возились взъерошенные сороки. Когда машина приближалась, черно-белая хвостатая птица делала несколько смешных, суетливых поскоков, отбегая подальше от дорожного полотна, и сердито косилась угольно-поблескивающим глазом. Жестью блестели мокрые поля. Тонкие деревья придорожных опушек стояли по колено в воде. Но дальше, если проникал глаз, в лесу мрела снежная синева. Я ехал на юго-запад. Дорога текла по равнине, открывая зелень дали, и сиротское желто-белесое солнце светило в спину. Сквозь пение шин я различал воркотню двигателя и тонкий ровный посвист встречного воздуха в желобках крыши. Впереди лента асфальта мокро блестела, как лужа, и сливалась с горизонтом, над которым стояли редкие, вытянутые, словно лодки, облака. Я ехал на юго-запад и вез свое одиночество, но не ощущал его тяжести. В пути одиночество становится другим. Тоска не успевает догнать вас, как Ахиллес черепаху, и в преодолении кусочков пространства уже заключается мнимая цель. Вы движетесь впереди своей горечи. Вы убегаете от прошлого, или прошлое догоняет вас. Рождается иллюзия борьбы, и тогда не так уже больно умереть на дороге. Я ехал и ни о чем не думал. Все было позади. Мелькали магазины, поселки, погосты. Я весь наполнялся пространством, а время мое утекало. Наталья, Кирка, Буся и Крах — все осталось позади, все позабылось. Меня наполняла лишь огромная бестрепетная пустота и еще удивление перед цепкостью привычек. Вот я курю, аккуратно стряхивая пепел в приоткрытое окно. Объезжаю зачем-то колдобины. Все так нелепо, бессмысленным кажется всякий вздох. Противоестественно знать час своей смерти. Мелькали деревни, поля, перелески. В серости подступавших к обочине опушек изредка вдруг томительной свежестью вспыхивала зазеленевшая осиновая кора и пахла навозом с придорожных полей. Через 100 с лишним верст я повернул на север, и солнце стало заглядывать в машину справа. Дорога пошла петлять, карабкалась на пригорки, пересекала речушки через скучные одинаковые мосты, потом круто взяла вверх. Я поднялся на уступ, бывший когда-то берегом древнего моря, проехал еще с полверсты и остановил машину на обочине. Возвышенно здесь рассекал широкий овраг, и справа, через 150-150 метров от обочины, начинался обрыв. Я открыл дверцу, вылез и, раздвинув прутья кустов, подошел к самому краю. Солнце светило прямо в лицо. Я постоял над обрывом, рассматривая крутой красноватый откос, поблескивающий вкраплениями кварцита среди рыхлой породы. Противоположный склон, еще покрытый потемневшим ноздреватым снегом, был отлогим и низким. Высота обрыва, на котором я стоял, была не меньше 100 метров, а на дне, куда почти не доставало солнце, из серого снега торчали коричневые обсохшие лбы валунов. Я докурил сигарету и бросил окурок вниз, вернулся к машине и посмотрел вперед на дорогу. Если вы будете ехать оттуда и вдруг заснете от утомления, или, скажем, притормозите чуть резче, чем нужно, а под колесами окажется наледь, то ваш автомобиль с заносом перережет дорожное полотно, проскочит неглубокий кювет за обочиной и, смяв прутья кустов с уже живо краснеющей кожицей, сорвется с обрыва и пойдет кувыркаться, пока не трахнется о коричневой обсохшей лбы валунов. И если день будет теплый, то пары бензина сразу вспыхнут от замкнувшейся проводки, а потом с копотью и жирным дымом загорится краска, резина, тряпье. Но вам это будет уже безразлично. Такие несчастные случаи бывают даже с опытными людьми. Я постарался запомнить это место, чтобы не пропустить его на обратном пути. Сел в машину и поехал вперед, к облачному с прозеленью небу, и сиротское желто-белесое солнце светило мне справа. Щербаковка показалась еще издали, на высоком берегу излученной речки, покойно текущей в Балтийское море. Просторный порядок домов был светел, крыши курились дымами. По деревянным мосткам я переехал через кювет и сразу нырнул в проулок, где за почерневшим штакетником и узеньким палисадом стоял коренастый с открытым крылечком дом. Старуха, сухонькая и невысокая, в платке, стояла, опершись на клюку, и слезящимися глазами смотрела на меня с крыльца. Я толкнул калитку и, снимая перчатки, взошел на крыльцо. «Баба Аня, не узнаешь? Здравствуй!» — сказал я. «Алеша, внучек, не разглядела сослепу, здравствуй!» Пришамкивая, сказала она и мелко-мелко затрясла головой. Я подошел к ней, обнял легонько и поцеловал белую, покрытую косой сеткой морщин, щеку. И что-то вдруг кольнуло внутри, остро и больно. «А дядька где?» — спросил я. «Баню топит. Ступай в дом, а я позову». Бабка пристукнула клюкой по настилу, сильнее затрясла головой. «Я сам, баба Аня». Я спрыгнул с крыльца, минуя ступени. Солнце только заглядывало в низкие окошки просторной горницы, золотило часть стола, засланного белой скатертью, несколько чистых крашеных половиц и таяло у порога. Сухой воздух жарко натопленного деревянного дома непривычно щекотал ноздри, и пахло укропом, соленьями и дымком. Звонко щелкали ходики с расписным циферблатом. Дядька сидел в переднем углу, весь распаренный, красный, остро поблескивая синими, как купорос, глазами. Свежая рубаха была расстегнута на груди, открывая седую растительность, и голова была сивой, как жесть. Бабка мелькала в полосе солнечного света, уставляя стол едой. По комнате она двигалась шустро для своих 87. Только голова в белом мягком платочке все так же мелко и часто тряслась. Я смотрел на старую желтую рамку, в которой за стеклом выцветали семейные фотографии. Молодой, совсем мальчишка, чубатый отец, в рубахе с широкими продольными полосами, словно из матрацного тика. Молодой дядька в гимнастерке, оттянутой медалями. Фотография по пояс. Отсутствие руки незаметно. Увидел я и себя, семилетнего, кругломордого, с вытаращенными от напряжения глазами. Серьезный, слегка глуповатый и ухоженный ребенок в вельветовой курточке с молнией, ровно подстриженная челка на низеньком лбу. На этом лице еще не прочитать судьбу. Я оглядывал горницу, лица дядьки и бабки, но ощущение давнего детского счастья не возвращалось. И житый, чужой, сидел я за старым тяжелым столом на жестком неудобном стуле. «Как брата не болеет?» — спросил дядька. —